В треске и жужжании фейерверков, взрывавшихся у Поэлденика в голове, ворочались мысли. Думал Поэлденик о бессмертии. Да, он был весьма и весьма безумен, однако не дурак. В гильдии убийц висели полотна и стояли бюсты, изображавшие знаменитых убийц, которые некогда... Да нет, конечно, вообще не о том. Висели полотна и стояли бюсты, изображавшие знаменитых клиентов убийц. А рядом были прикручены подчеркнуто скромные латунные таблички с непритязательными пояснениями, например, «Покинул сию юдоль печали третьего грюня в год кривой пиявки, чему споспешствовал даст К.У. Добсон. Дом гадюки». Во многих старых учебных заведениях где-нибудь в коридоре располагался величавый мемориал, посвященный нашим ребятам, положившим жизнь ради монарха и отечества. В гильдии был похожий мемориал. Разница только в том, чью жизнь положили. Очутиться в этом мемориале мечтал каждый член гильдии, ибо это означало бессмертие. И чем крупнее был клиент, тем да нельзя скромнее и сдержаннее в выражениях будет табличка, чтобы все волей-неволей заметили твое имя. Мало того, если ты очень-очень прославишься, твое имя даже не потребуется писать. Люди за столом смотрели на Поэлденика. Понять, что думает Банджо и думает ли он, вообще было трудно, но остальные четверо думали примерно так. Самодовольный говнюк, как все убийцы, мнит себя умнее всех. Да я его одной левой уложу запросто, но... Слухи-то ходят, от этих глаз жуть берет. — Так что за работа? — спросил ячеистый. — Работу? «Мы не работаем», — ответил Поэлденик. «Мы оказываем услуги, и услуга принесет каждому из вас по 10 000 долларов». «Сильно больше, чем тариф гильдии воров», — заметил средний Дэйв. «Всегда недолюбливал гильдию воров», — откликнулся Поэлденик, не повернув головы. «Че так?» «Слишком много вопросов задают». «Мы вопросов не задаем». — поспешно вставил ячеистый. — Мы друг другу подойдем идеально, — сказал Поэлденик. — Выпейте еще, будьте любезны, пока мы ждем остальных членов нашей маленькой труппы. Ячеистый увидел, как средний Дэйв уже начал складывать губами первые буквы «каких» и счел, что в эту минуту подобные буквы ничего хорошего не принесут, и пнул среднего Дэйва по ноге под столом. Дверь приоткрылась. Пошла фигура, впрочем, едва-едва. Она проникла в щель и бочком засеменила вдоль стены, рассчитывая не привлекать внимания. Расчеты производил человек, которому подобные расчеты не даются. Фигура покосилась на собрание поверх задранного воротника. — Это же волшебник, — сказал Персик. Фигура подбежала и подтянула к себе стул. — Чего подобного? — прошептала она. — Я инкогнито. — Лады, господин Гнито, — сказал средний Дэйв, — но на вас шляпа острая. Это мой брат Банджо, это Персик, это Ячесть. Волшебник в отчаянии воззрился на Поэлденика. — Я не хотел приходить. — Господин Сидни, в самом деле волшебник, — пояснил Поэлденик. — Во всяком случае студент, но ему изменила удача. Отсюда и его готовность присоединиться к нам. — С кем изменила? — полюбопытствовал средний Дэйв. Волшебник прятал глаза. — Я неверно предугадал исход пари, — сказал он. — Проигрался, что ли? — спросил ячеистый. — Я уплатил в срок, — сказал Сидни. — Да, но у тролля Хризопраза есть ряд возражений против денег, которые на завтра обращаются в свинец, — весело прибавил Поэлденик. Так что нашему другу понадобилось срочно подзаработать, и ему предпочтителен климат, в котором руки и ноги не отделяются от тела. — Про волшебство никто ничего не говорил, — заметил Персик. — Нам, господа, предстоит отправиться в некое подобие башни волшебника, скажем так, — сообщил Поэлденик. — А на самом деле это не башня волшебника, — переспросил средний Дэйв. — А то чувство юмора у них трехнутое. Сюрпризов не оберешься. На самом деле нет. Стража? Полагаю, что да. Согласно легендам, но не особо. Средний Дэйв сощурился. А вот и башня. Там ценности? О, да. Почему тогда плохо сторожат? Тот, кто владелец помещения, вероятно, не сознает ценности своих ценностей. Замки? Спросил Средний Дэйв. По дороге прихватим медвежатника. Кого? Господина Брауна. За столом закивали. Все, по крайней мере, все, кто в деле, а все, кто в деле, знали, в чем заключается дело, а если не знаешь, в чем заключается дело, тогда какой же из тебя деловой человек, с господином Брауном были знакомы. Его причастность, даже косвенная, любой работе придавала некую респектабельность. Был он опрятным старичком с большим кожаным саквояжем, и почти все инструменты из этого саквояжа он изобрел сам. Как бы хитроумно вы ни проникали в помещение, как бы доблестно ни побеждали небольшую армию, как бы находчиво ни обнаруживали тайную сокровищницу, рано или поздно вы все равно пошлете за господином Брауном, и тот явится в своих аккуратненьких ботиночках со своим саквояжем, со своими пружинками и со своими флакончиками странной алхимии. 10 минут он не будет делать ничего, только смотреть на замок. Затем выберет гнутую железку, болтающуюся на кольце с несколькими сотнями почти таких же железок, и не пройдет и часа, как господин Браун удалится, получив свои аккуратненькие 10% барыша. Нет, пользоваться услугами господина Брауна вы не обязаны. Никто не запрещает вам остаток жизни просидеть, глядя на запертую дверь. — Ладно. И где это? — спросил Персик. По Элденик повернулся к нему и наградил улыбкой. — Если плачу вам я, отчего же не я задаю вопросы? Персик больше и не пытался выиграть в гляделке у стеклянного глаза. — Подковаться хочу, ну... — буркнул он. — Тщательная рекогносцировка — залог успешной операции, — сказал По Элденик. Затем воззрился на гору по имени Банджу и прибавил. — А это что? — Это Банджа, — ответил Средний Дэйв, мастыря себе самокрутку. — Оно разговаривает? Время на миг застыло. Остальные посмотрели на Среднего Дэйва. В среде профессиональных низов Ангмарпорка Средний Дэйв был известен как человек вдумчивый и терпеливый. А поскольку некоторые его татуировки были написаны без ошибок, считался даже отчасти интеллектуалом. Если тебя загнали в угол, на Среднего Дэйва можно положиться. А превыше всего он был честен, потому что хорошему преступнику деваться некуда, надо быть честным. Изъян у Среднего Дэйва был, пожалуй, всего один. Склонность смертоносно и абсолютно карать всякого, кто хоть слово скажет про его брата. Добродетель у Дэйва тоже, пожалуй, была. Он умел выждать. Сейчас его пальцы запихали в самокрутку последние крошки табака и поднесли ее к губам. — Да, — ответил он. Ячеистый попытался разрядить обстановку. — Он не самый, что называется, умный на свете, но всегда пригодится. Может, руками поднять разом двоих за шеи. — подтвердил Банджо. — Он похож на вулкан, — сказал По Элденик. — Серьезно? — сказал Средний Дэйв. Ячеистый поспешно толкнул его обратно на стул. По Элденик ему улыбнулся. — Я очень надеюсь, что мы подружимся, господин Средний Дэйв, — сказал он. — Больно думать, что меня окружают не друзья. И он снова одарил Среднего Дэйва широченной улыбкой, а затем повернулся к остальным. — Мы уговорились, господа. Все кивнули. Неохотно, поскольку общее мнение гласило, что по Л.Д. Нику место в палате с войлочными стенами, но 10 штук баксов — это 10 штук баксов, а то и больше. — Хорошо, — сказал по Л.Д. Ник, смерил Банджо взглядом. — Тогда приступим, пожалуй. И он со всей дури прописал Банджо кулаком в зубы.